Филарет Никитич Романов. Родоначальником дома Романовых был выехавший из прусской земли выходец Андрей Иванович Кобыла с родным братом своим Федором Шевлягой. Он оставил после себя 5 сыновей, от которых, кроме третьего бездетного, пошло многочисленное потомство, давшее начало очень многим родам, как то Шереметьевым, Калычевым, Неплюевым, Кокаревым, Беззубцевым, Ладыгиным, Коновницыным. 5-й сын Андрея Кобылы был Федор Кошка, знаменитый в свое время боярин, оставивший 4 сыновей. Из них у старшего Ивана было 4 сына. Последний из них, Захарий, дал своему потомству наименование Захарьиных. Из 3 сыновей Захария, средний Юрий, оставил потомство, которое носило название Захарьиных-Юриных. Один из этих сыновей Захария, Роман, был отец царицы Анастасии, первой жены Грозного и брата ее Никиты. С этого Никиты Романовича род стал называться Романовыми. Близкое свойство детей Никиты с царским домом и добрая память, которую оставил по себе Никита, поставили подозрительного Бориса во враждебное отношение к его детям. Он решился уничтожить этот род и всех сыновей Никиты разослал в тяжелое заключение. Александр, Василий и Михаил Никитичи не пережили царской опалы. Летописцы говорят, что Александра удавили в ссылке у берегов Белого моря. Василий и Иван были посланы в Пилым. Борис велел их содержать строго, однако не мучить. Но слуги Бориса показывали ему более усердие, чем он, по-видимому, того требовал. Василий скоро умер от дурного обращения с ним приставов. Михаила Никитича держали в земляной тюрьме в Ныропской волости в окрестности Чердыни. До сих пор показывают там в церкви его тяжелые цепи. Он отличался приветливым обращением, был любознателен, научился даже по-латыни. Никто лучше его не умел ездить верхом. Не было в Москве красивее и щеголеватее мужчины. Современник-голландец говорит, что если портной, сделавший кому-нибудь платье и примерив, хотел похвалить, то говорил своему заказчику: «Теперь ты совершенный Федор Никитич». Этого-то первого московского щеголя насильно постригли в Сийском монастыре под именем Филарета и приставили к нему пристава Воейкова, который должен был наблюдать за каждым его шагом, прислушиваться каждому его слову и о всем доносить Годунову. Жену его Ксению Ивановну, происходившую из незнатного рода Шестовых, постригли под именем Марфы и сослали в Заонежье, в Егорьевский погост Толвуйской волости. Малолетних детей их, Михаила с сестрою, сослали на Белоозеро с теткою их, девицей Анастасией, сестрою Романовых. Филарет, как доносил пристав Воейков, сильно тосковал о семье и говорил: «Милые мои детки, маленькие, бедные остаются. Кто-то будет их кормить, поить. А жена моя бедная, на удачу живали. Чаю, где-нибудь туда ее замечали, что и слух не зайдет. Ох, мне лихо, что жена и дети, как помянешь их, так словно рогатиной в сердце кольнет. Хоть бы их раньше Бог прибрал. Чаю, жена сама тому рада, чтобы им Бог дал смерть, а мне бы уже не мешали. Я бы стал промышлять один своей душою». Между тем, при всей строгости надзора за Филаретом, поп Ермолай и некоторые крестьяне Толвуйской волости сообщали ему о жене его, а ей переносили вести о нем. За эту услугу впоследствии царь Михаил наградил их, освободив их потомство на вечные времена от всяких государственных податей и повинностей. В 1605 году, когда борьба Бориса с самозванцем была во всем разгаре,

Московское правительство отправило еще в Польшу князя Воротынского, но и тот не смог устроить примирение. Пропустивший удобное время, Сигизмунд в 1617 году решился отпустить сына Владислава, достигшего уже 22-летнего возраста, добывать оружием престол, на который его избрали уже 7 лет тому назад. Владислав успел взять Дорогобуж и Вязьму. Воеводы этих городов передались ему. В следующем 1618 году Владислав пригласил идти на московское государство 20 тысяч днепровских казаков под начальством гетмана Сагадачного. Казаки удачно овладели многими украинными городами. Королевич шел на Москву от Смоленска, и 20 сентября 1618 года оба войска, и польское, и казацкое, стояли уже под Москвой. Положение царя Михаила было опасное. Русские начинали склоняться к Владиславу. К счастью, московское войско храбро отбило приступ к столице с большим уроном для поляков. Приближалось холодное время. Стоять под Москвою было трудно, тем более, что запорожцы не терпели продолжительных осад и могли разойтись. Покушение на Троицкий монастырь также не удалось полякам. Все это побудило Владислава вступить в переговоры. В 3 верстах от Троицы в селе Диулине после нескольких съездов заключили перемирие на 14 лет и 6 месяцев. По этому перемирию положено было с обеих сторон разменяться пленными. Однако дело о пленных затянулось до июня. Поляки жаловались, что русские, особенно князь Пожарский, неволею обратили многих пленных в холопов, а многих, выпустившие из тюрьмы, отпустили в мороз чуть не нагих и босых. Бояре клялись, что этого никогда не бывало. Спор дошел было до того, что поляки, по условию привезши Филарета и прочих пленных к речке Поляновке, с целью возвратить русским, хотели отправить их назад. Чтобы избавить царского отца из плена, бояре должны были согласиться на требования поляков сыскивать и возвращать своих соотечественников, которые не были сданы в числе пленных. 14 июня Филарет прибыл в Москву. Царь встретил его за городом при бесчисленном множестве народа и поклонился ему в ноги. А Филарет поклонился в ноги царю. И оба лежали на земле, проливая слезы. В то время в Москве гостил патриарх Иерусалимский Феофан. По царскому прошению он посвятил 24 июня Филарета в сан московского патриарха. До сих пор царь Михаил, человек очень кроткого характера, мягкосердечный, был только по имени самодержцем. Окружавшие его бояре дозволяли себе своевольство. Все управление государством зависело от них. Но Филарет, человек с твердым характером, тотчас захватил в свои руки власть и имел большое влияние не только на духовные, но и на светские дела. Без его воли ничего не делалось. Иностранные послы являлись к нему как государю. Сам он, как и сын, носил титул великого государя. В его личности было что-то повелительное. Царственный сын боялся его и ничего не смел делать без его воли и благословения. Бояре и все думные и близкие к царю люди находились у него в повиновении. Правдивый и милостивый, с покорными, он был грозен для тех, кто решался идти против него, и тотчас отправлял в ссылку строптивых. Во всей патриаршей епархии, которая обнимала большую часть московского государства, кроме Казани и Новгорода, все монастыри со своими их имениями отданы были его управлению, исключая уголовных дел. Все важные указы царя писались не иначе, как советы отца его. Одним из первых дел периода власти Филарета в области светского управления было собрание Земской думы, которое должна была представить полное изображение разоренного состояния государства, сообщить меры, чем московскому государству полнится, и устроить московское государство так, чтобы пришли все в достоинство. А государь при содействии отца своего обещал промышлять, чтобы во всем поправить и как лучше. Тогда по настоянию Филарета были посланы в те города московского государства, которые уцелели от разорения, писцы, а в разоренные города так называемые дозорщики, привести в известность состояние государства и возвратить разбежавшихся посадских и волостных людей на прежние места жительства, чтобы они правильно платили государству подати. В духовном управлении Филарет был строг, старался водворить благочиние как в богослужении, так и в образе жизни духовенства. Преследовал кулачные бои и разные народные игры, отличавшиеся непристойностью. Наказывал как безнравственность, так и вольнодумство. Образчиком случаев первого рода может служить дело об одном боярском сыне, Нехорошке Семичеве, которого патриарх за развратную жизнь приказал сослать на Белое море, в Карельский монастырь, держать скованного в хлебне, велеть ему сеять муку и выгребать золу из печи, а кормить одним хлебом, и то половину того, что дается каждому брату. В таком положении несчастный узник должен был находиться до смерти. Как пример второго рода можно привести суд Филарета над князем Иваном Хворостениным. Этот князь был одним из приближенных названного Димитрия и, следуя его примеру, вольнодумствовал относительно религиозных предметов. Говорил, что все равно образа, что римские, что греческие, не хранил постов, читал еретические книги. Василий Шуйский сослал его в Иосифов монастырь. Михаил воротил его, но Хворостенин дошел еще до большего вольнодумства. Говорил, что молиться не для чего, что воскресение мертвых – ложь. Смеялся над угодниками Божьими. Бил своих слуг за то, что ходят в церковь. Пил вино и ел мясо на страстной неделе. Не захотел идти на Пасху к царю. Замышлял уйти из Отечества – и уже начал с этой целью продавать свои вотчины. «Для меня, — говорил он, — нет людей в Москве, ни с кем слова сказать, народ глуп. Буду просить у царя отпустить меня в Рим или в Литву, или куда-нибудь». Пока царствовал один Михаил, Хворостенину все сходило с рук. Но Филарет скоро принялся за него. У Хворостенина нашли сатирическое стихотворение, в котором он смеялся над благочестием москвичей. «Они кланяются иконам только по подписи, а образ не подписанный у них и не образ». Между прочим, он выразился. «Московские люди сеют всю землю рожью, а живут все ложью». За все это Филарет приказал сослать Хворостенина в Кириллов монастырь, держать его безвыходно в келье, давать читать только церковные книги и заставлять молиться. Это было в 1623 году. Хворостенин просидел там 9 лет и был отпущен в 1632 году, когда дал обещание и клятву соблюдать уставы греческой церкви и не читать никаких еретических книг. Что касается до степени церковной учености Филарета, то современники говорят, что он только отчасти разумел Священное Писание. Филарет скончался в октябре 1633 года и был погребен в Успенском соборе. Его патриаршество было важную эпоху в истории русской иерархии. Как родитель царя Филарет, естественно, имел более власти, чем всякий другой имел бы, находясь в его звании. И как патриарх управлял независимо в церковных делах. Это вообще подняло и возвысило сан патриарха и для преемников Филарета. Менее относящееся к личности Филарета заключается в биографии царя Михаила Федоровича.